Едва они приблизились к входу, как над звездной скалой трубя возник бронзовый дракон. Сторожевой ответил протяжным ревом. Джексон заметил, как все замерли на месте, прислушиваясь к их перекличке. «Клянусь скорлупой ее осколками, у бенденцев нервишки стали пошаливать», — подумал он. «Интересно, кто это прибыл?» «Предводитель Исты», — сообщил ему Рут. «Драм? Нельзя сказать, чтобы всем предводителям вееров вменялось в обязанность присутствовать на запечатлении. Однако, если их территориям не угрожало нападение нитей, они прилетали непременно, особенно в Бенден. Джексон уже заметил среди собравшихся Нтона, Рмарта из Телгар-Вейра, Гнариша из Айгена и Дбора из Плоскогорья. Потом он вспомнил слова Робинтона о Фане, подруге вождя Исты. Неужели ей стало хуже? Когда они вошли в зал совета, Никат куда-то исчез. Стоило Джексону взглянуть на Лессу, застывшую в своем огромном каменном кресле, на ее хмурое лицо, как он тоже поспешил укрыться в дальнем углу. Ее зоркие глаза сумеют разглядеть шрам на его щеке даже с такого расстояния. Орфист сказал, что совет будет немноголюдным. Джексон следил, как в зал входят главные мастера, вожди вееров, владетели крупнейших холдов. Но среди собравшихся не было ни женщин, ни командиров боевых крыльев. Исключение сделали только для Фнора и Брекки. Вот появился Драм вместе с Фларом и каким-то молодым человеком, которого Джексон не узнал, хотя тот носил цвета бронзового всадника. Если признаки надвигающейся старости на лице мастера-орфиста расстроили Джексона, то перемена, происшедшая с Драмом, его просто потрясла. Казалось, за последний оборот он стал меньше ростом, высох и сгорбился. Походка предводителя Исты потеряла уверенность. Плечи ссутулились. Стремительно и грациозно Лесса встала со своего места и, протянув руки, пошла навстречу Драму. Лицо ее неожиданно осветилось сочувствием. Джексон глубоко вздохнул. А он-то решил, что госпожа Бендена по-прежнему гневается на весь мир. «Мы собрались здесь по твоей просьбе, Драм», — произнесла Лесса, усаживая старого всадника рядом с собой и наливая ему бенденского. Сделав глоток, Драм поблагодарил ее за вино и теплый прием. Потом повернулся к собравшимся. Джексон увидел, что лицо его избороздили морщины возраста и усталости. «Большинство из вас уже знают о том, что случилось, о болезни Фанны», — говорил он тихо и неуверенно. Потом откашлялся и тяжело вздохнул. «Так вот, я хотел бы оставить пост предводителя Исты. И дело даже не в том, что одна из наших королев готова к брачному полету. Просто у меня нет больше сил. Вейр поддерживает мою просьбу. Гденет, всадник Барната», — Драм кивнул в сторону сопровождающего его мужчины. «Последние 10 падений командовал крылом. Мне бы уже давно уйти, но...» — он печально покачал головой. «Мы все так надеялись, что болезнь отступит». Старик с усилием распрямился. «Старшая из наших королев, Кайлита, и ее всадница Казира, достойная госпожа Вейра. Барнат уже раз догнал Кайлиту, и кладка оказалась отличной». Драм в нерешительности помолчал, выжидательно глядя на Лессу. «В прошлые времена существовал обычай. Когда Вейр оставался без предводителя, первый брачный полет его королевы объявляли открытым для всех молодых бронзовых. Так удавалось справедливо избрать нового предводителя. Я бы сейчас предпочел вспомнить эту традицию». Он произнес эти слова почти вызывающим тоном, но взгляд его, устремленный на Лессу, выражал мольбу. «Думаю, ты слишком уверен в победе Барната», — бросил Рмарт из Телгара. В зале поднялся недовольный ропот. Гденет широко улыбался, стараясь не встречаться ни с кем взглядом. «Просто я хотел бы получить достойного вождя для Исты», — резко произнес Драм. «Гденет доказал мне, что достоин. Теперь он должен доказать это всему Перну». «Справедливые слова». Флар встал и поднял руку, призывая собравшихся к тишине. «Не сомневаюсь, Рмарт, что у Гденеда хорошие шансы на успех. Однако согласись, в столь сложной ситуации предложение драма вполне разумно. Я сообщу о нем бронзовым всадникам Бендена, тем, чьи драконы еще не принимали участие в брачном полете королевы. Полагаю, было бы не слишком честно создавать Бранту непреодолимые препятствия. «А что, Каэлита Пенденская королева?» – спросил лорд Корман из Холда Керун. «Нет, она из выводка Мираты. В Бендене родилась другая их королева – Пирита. Значит, Каэлита – королева древних». «Каэлита – королева Исты», – твердо заявил Флар. «Агденет, я родился в прошлые времена», – негромко ответил всадник. Но на лице его, обращенным к лорду Корману, не было и тени сожаления или стыда. «К тому же он сын Драма», – заметил лорд Варберт из Истахолда, обращаясь к Корману, как будто это обстоятельство могло смягчить молчаливое неодобрение повелителя Керуна. «Достойный человек! И род достойный!» – немало не смутившись, согласился Корман. «Речь идет о его праве на веер, а не о родстве», – возразил Флар. «А обычай? Что ж, этот обычай совсем неплох». Джексом явственно расслышал чье-то замечание, что это, дескать, единственный неплохой обычай у древних, о котором когда-либо слышали, и понадеялся, что произнесенные шепотом слова не разнесутся далеко. «Драм вправе просто передать пост бронзовому всаднику из своего веера», продолжал Флар, обращаясь к мастерам и владетелям холдов. «Я высоко ценю его предложение и согласие Исты объявить открытый полет». «Я хочу найти для веера достойного предводителя», — повторил Драм. «И только так я могу быть уверен, что Иста его получит». Едва сдержав радостный возглас, Джексом обвел взглядом зал. «Кажется, все предводители вееров согласны. И не мудрено. Ведь победу может одержать один из их всадников. Но Джексом надеялся, что Каэлиту все-таки догонит Барнат, Гденеда. Пусть все увидят, что молодое поколение древних тоже не из робкого десятка. И никто не оспорит права нового предводителя Исты, если он сумеет выиграть открытое состязание. «Я передал вам предложение Исты», — сказал Драм, возвысив усталый голос, чтобы перекрыть гул разговоров. «Такова воля моего веера. А теперь мне пора назад. Премного вам всем обязан, лорды, мастера, предводители вееров». Он торопливо поклонился собравшимся, учтиво Лессе, и она, поднявшись с нежностью, коснулась его руки. К удивлению и радости Джексома, люди в просторной комнате совета поднялись все как один, чтобы проститься с предводителем Исты. Но Драм вышел так и не подняв головы. «Видел ли он это? Понял ли, как его уважают?» – подумал Джексом, чувствуя, как к горлу подступает комок. «Если я больше не нужен, то, пожалуй, тоже пойду», — сказал Гденет, вежливо поклонившись предводителям Бендена и всем гостям. «Гденет?» — с вопросительной интонацией произнесла Лесса. Всадник медленно покачал головой. Видимо, надежды на благополучный исход болезни Фанны уже не оставалось. «Я извещу все вееры, когда Каэлита будет готова к брачному полету», — сказал он и поспешил вслед за Драмом. Как только его шаги замерли за поворотом, в зале поднялся шум. Правители холдов не были уверены, стоит ли одобрить такое новшество. Главные мастера, по всей видимости, расходились во мнениях, хотя Джексому показалось, что Робинтон знал о решении Драма и сохранял нейтралитет. Предводители вееров были явно довольны. «Будем надеяться, что Фанна умрет не сегодня», – шепнул кто-то из мастеров своему соседу. Смерть в день запечатления – дурной знак. К тому же, такая весть испортит праздничный пир. Интересно, правда ли, что бронзовый этого Гденеда так силен? Ведь если предводителем Исты станет всадник Бендена... При упоминании о пире Джексон вдруг понял, что внутри от него у него все свело от голода. С утра он, как всегда, был на занятиях, а потом едва успел заскочить в холл, чтобы переодеться в свой лучший наряд. Он стал незаметно приближаться к выходу. У женщин в нижних пещерах всегда можно выпросить кусок мяса или на худой конец булочку и пару плодов. «Так что на этом наше собрание закончено?» — хрипло спросил среди наступившей тишины лорд Бегамон из Холда Нерад. В его голосе звучал вызов. «Разве вееры еще не выяснили, кто взял яйцо? Или хотя бы кто его вернул? Я-то надеялся, что именно это мы сегодня услышим». «Яйцо вернули, лорд Бегамон, и дело закончено», — протягивая руку Лесси, ответил Флар. «Мне и так известно, что яйцо вернули. Я при этом присутствовал. К тому же и при запечатлении новой королевы». Флар повел Лессу через зал. «Но сегодня совсем другой праздник, мой господин», — бросил он. «Счастливое событие для каждого из нас. Внизу всех ждут накрытые столы». И вожди Бендена удалились. «Ничего не понимаю», — недоуменно повернулся к соседу Бегамон. «Я-то надеялся сегодня хоть что-нибудь разузнать». «Но ты же узнал», — произнес Нор, рука об руку с Брекой, проходя мимо владетеля Нерата. «Узнал, что Драм покидает свой пост». «Это меня не касается!» Казалось, слова Фнора вызвали у Бегамона еще большее раздражение. «Нет, касается! Причем куда больше, чем все выдумки по поводу яйца!» Сказал Фнор, вместе с Брекой покидая зал. «Вот и весь ответ на твой вопрос!» Насмешливо улыбнувшись Бегамону, вставил Робинтон. «Но должны же они что-то сделать! Неужели Бенден стерпит подобное оскорбление?» «В отличие от правителей холдов», — выходя вперед, заявил Мтон, «всадники не вольны потворствовать своим страстям или уязвленному самолюбию в ущерб основной своей деятельности — защищать перн от нитей». «Вот в чем состоит долг всадника, лорд Бегамон». «Пойдем, Бегамон», — сказал лорд Грош из Форт-Холда, беря недовольного владетеля Нерата под руку. «Ты же знаешь, это дела Вейра. Вот и не будем вмешиваться, раз нам не положено. Им виднее. И потом, яйцо-то действительно вернули? А вот подругу Драма жаль, очень жаль. Не хотелось бы, чтобы он уходил. Разумный человек. Ты не слышал, каким вином нас будут угощать?» Джексон увидел, как лорд Грош оглядывается по сторонам. «Как ты полагаешь, Робинтон, нам подадут Бенденское?» Орфист утвердительно кивнул и вышел из зала в обществе обоих лордов. Любопытный Бегамон все еще ворчал. Видимо, он жаждал новостей. Зал постепенно пустел, и Джексон последовал за остальными. У подножья лестницы, ведущей на дно веера, на него набросилась Минолли. «Ну, что там случилось? Они говорили с ним?» «Кто говорил? С кем? Флар или Леса обращались к мастеру-орфисту? У них не было повода к нему обращаться». «Зато были поводы не обращаться. Так что же там происходило?» Джексон вздохнул и, набравшись терпения, начал коротко пересказывать все, что происходило наверху. Драм прибыл сюда с просьбой, нет, с сообщением, что он уходит с поста предводителя Исты. Минолли согласно кивнула, как будто для нее это было не новостью, и сказал, что обратился к обычаю древних, объявит первый брачный полет королевы открытым для всех бронзовых. Минолли вытаращила глаза. Рот ее округлился от изумления. «Все должно быть, чуть не упали. Кто-нибудь возражал?» «Только кое-кто из лордов», — ухмыльнулся Джексон. «Всадники согласны. Разве Штормарт съязвил, что дедракон Гденеда, мол, не так силен, что никакой борьбы все равно не будет. С Гденедом я не знакома. Знаю только, что он сын Драма. Это ничего не значит. Не спорю». Потом Драм сказал, что хочет для Исты достойного предводителя, и это единственная возможность его получить. «Бедный Драм. Ты хочешь сказать, бедная Фанна?» «Нет, бедный Драм. И мы бедные. Он был великолепным предводителем Вейра. А мастер Робинтон что-нибудь говорил?» — спросила Минолли, отложив размышления о судьбе Драма ради более важного дела. «Он разговаривал с Бегамоном, а с предводителями Бендена — нет, да и повода не было. Они столько оборотов были друзьями, а теперь поступает с ним так несправедливо. Он не мог тогда не вмешаться. Драконы не должны идти друг на друга войной». Джексон искренне согласился. Его слова сопровождало громкое урчание в животе, такое звучное, что Минолли оторопела. В душе Джексона боролись смущение и веселье. Все же победил смех. Он извинился перед Минолли и понял, что этот забавный случай повеселил и ее. «Ладно, пойдем к столу, все равно от тебя ничего путного не добьешься, пока ты не поешь». Этот пир по случаю очередного запечатления не был ни особенно запоминающимся, ни слишком веселым. Всадники вели себя сдержанно. Джексон не пытался выяснить, с чем это объяснялось, добровольная отставка и драма или недавняя кража яйца. Он больше не хотел об этом слышать. Его стесняло общество Минолли. Он никак не мог отделаться от ощущения, что она знает, кто вернул яйцо. Еще больше Джексона тревожило ее молчание. Он чувствовал, орфистка нарочно держит его в напряжении. Ему не особенно хотелось оказаться за одним столом с Флисаном или Мирим, которые могли заметить след от нити. От общества Бенелека он никогда не приходил в восторг, а за главным столом, где ему было положено сидеть по рангу, он и подавно будет чувствовать себя не в своей тарелке. Наконец, Минолли куда-то утащил Ахаран, орфист Вейра, и скоро Джексон услышал их пение. Будь музыка новой, он охотно присоединился бы к ним, просто чтобы не оставаться в одиночестве. Но лорды стали наперебой заказывать свои любимые песни. К ним присоединились счастливые родители мальчиков, которым сегодня удалось совершить запечатление. Рут тем временем наслаждался, воспринимая восторженные мысли новорожденных дракончиков. Правда, для полного счастья ему не хватало общества огненных ящериц. «Им не нравится, что их держат заперти у Брекки», – пожаловался Рут своему всаднику. «Почему их не выпускают? Рамота наелась и теперь спит. Она ничего не узнает». «Напрасно ты в этом так уверен», – сказал Джексон, глядя на Мнемента, который свернулся на карнизе королевского веера. Его чуть прищуренные глаза яркими точками мерцали на дальней стороне погружавшейся во мрак чаши веера. В результате они с Рутом покинули пир, но не раньше и не позже, чем того требовали правила учтивости. Когда они стали заходить на посадку над Руатом, Джексона охватили тревожные мысли о Лайтеле. Как, должно быть, расстроится его опекун, когда Фанна умрет, а ее королева навсегда уйдет в промежуток? И почему именно он должен сообщить Лайтелу об отречении драма? Джексон знал, какое уважение питает Лайтел к предводителю древних. Интересно, что скажет его опекун о предстоящем открытом полете? Но Лайтел только хмыкнул, коротко кивнул и спросил Джексона, говорилось ли что-нибудь о похищении яйца. Выслушав рассказ юноши о недовольных речах лорда Бегамона, Лайтел снова хмыкнул, на этот раз сердито и презрительно. Потом поинтересовался, нет ли где-нибудь яиц Файров. Еще два мелких холдера одолевают его просьбами. Джексон пообещал спросить утром Унтона.